Глава 57. Хотя из соседней комнаты доносилась болтовня, а с другой стороны прихожей веяло дурными предчувствиями, в кабинете Синдж царило спокойствие и умиротворение. Прихлебывали чай. Говорили мало. Страфа, Синдж и я отдыхали. В какой-то момент Синдж сказала: «Скоро должны прийти сиделки и ночные часовые. Полагаю, вместе с ними явится и Джон Растяжка. Наберу кувшин темного». Темное было самым крепким нашим пивом. До сих пор я и не знал, что оно есть в доме. Холодный колодец, наверное, модернизировали так, что в нем могли храниться сразу несколько бочонков. Хвост Синдж исчез за дверным проемом, и бегущая по ветру сказала: «Я ей не нравлюсь». «Да, но она смягчается». «Почему я ей не нравлюсь?» «Она думает, что ты пытаешься втереться в нашу жизнь. Чувствует угрозу. Она хрупкое существо». Я ни словом не упомянул, что Синдж в течке. Рассчитываю, покойник сможет объяснить это позже так, чтобы дошло до человеческой женщины. Бегущая по ветру пригубила чай и деликатно нахмурилась. Она оказалась беззащитным клочком облачка. «Чем я могла ее обидеть?» Я дал его милости несколько секунд на то, чтобы меня предупредить, прежде чем сказал: «Она видит всех женщин в зеркале Тинни Тейт». Рано или поздно в разговоре должна была всплыть рыжуля. «Это та несносная женщина, которая некогда произвела кое-какое впечатление в театре «Мир»?» «Да, это и есть Тинни». «И ты пока с ней не распутался?» Она улыбнулась бледной, несчастной полуулыбкой. «Я могла бы в этом разобраться». Синдж никогда особо не любила Тинни. Теперь она чувствует себя из-за этого виноватой. Она думает, ей следовало бы любить Тинни, потому что я ее люблю. Поэтому теперь она чувствует, что ей нужно быть голосом в защиту Тинни. Ведь сама Тинни не может говорить за себя. Сегодня она выяснила, что и Дин, и мой партнер по ту сторону прихожей тебя одобряют. Это давит на нее еще больше. «Понимаю». Бегущая по ветру просияла, как ребенок, только что победивший в трудном забеге против незаурядных соперников. «Меня это тоже удивило», — сказал я. «Да?» Сияние стало ярче. Удивительная женщина. Пусть она и входила в дюжину самых могущественных ныне живущих смертных с большим потенциалом, но в некоторых отношениях оставалась наивной, как десятилетняя. Жаждала одобрения других. «Насчет одного она права», — сказала Страфа. «Я и правда собираюсь тебя украсть». Она заявила это открыто, без всякого намека на неистовую сладострастную ауру, которой пользовалась, чтобы дразнить мужчин раньше, когда была папочкиной дочкой. Выложила непреложный факт и предоставила мне возможность переваривать его. «Ты слишком торопишься». Синдж вернулась с двумя кувшинами и четырьмя кружками. Она собиралась немного выпить и не планировала пировать в одиночку. «Я в деле», — кивнул я, понюхав содержимое кувшина. Синдж принесла летний эль в придачу к темному пиву. «Наливай», — сказала она, — «а я должна открыть дверь». Мой желудок ухнул вниз до самой палубы.